Иван Васильевич пошел задумчиво далее. Хотя крестьянские объяснения относительно раскольников были несколько неясны и даже неудовлетворительны, однако все-таки было о чем призадуматься. Иван Васильевич шел и думал. Вдруг громкий хохот прервал его размышления посреди самого занимательного их развития. Озадаченный нежданным шумом, Иван Васильевич поднял голову, потерял нить глубоких идей и невольно остановился. У ворот постоялого двора целая толпа народа окружила какого-то рассказчика в коротком некрытом полушубке, в военной фуражке, без бороды, но с большими седыми усами, доходящими по бакенбардам до ушей. На полушубке с левого бока висели две медали на полинялых лентах, но и по одной твердой осанке, по одним решительным движениям рассказчика нетрудно было узнать в нем старого отставного солдата. «Экий служивый!» — говорил кто-то в толпе. «Ай да служба! Прости, Господи, везде побывал. Всего насмотрелся!» «Да!» — подхватил рассказчик, немного, как казалось, подгулявший на веселом храмовом празднике. «Не вашему брату чета! Не сидел с бабами век за печью и молотил горох, да покрупнее вашего, слава Богу, и хранцуза видел, и под турку ходил, ой, Ли, и под турку ходил. Ходил, ей-богу, ходил, в 28-м году ходил. Да еще как задали нехристу на калачи, так просто ой-ой-ой. Да чего ж, дядя, война-то у нас была с туркой? От чего? Известное дело, от чего. Турецкий салтан, это по их немецкому языку, вижу, государь такой, значит, прислал к нашему царю грамоту. Я хочу, де, чтоб ты посторонился, а то места не даешь. Да изволь-ка еще окрестить всех твоих православных в нашу языческую поганую веру. Ах, он безбожник! — воскликнул в толпе старичок. Вести им, что безбожник, да еще какой, без всякой субординации. Прислал посла такого азартного к нашему, мол, императорскому величеству от турецкого салтана прислан, да и только. Да еще рассказывали ребята, что принес-то он с собой горсть маку. А сколько, говорит, зерен, столько у нас полков, так не прикажете ли, чтоб было по-нашему? «Ну, а что ж наш царь?» — спросил в толпе рослый парень. «Да наш царь, слава богу, себе на уме, послал в ответ горсть зернистого перца. Маленько хоть поменьше и будет, да попробуй-ка раскусить!» Мужики весело рассмеялись. «Вот, Эндрк-то ладно, ей-богу лихо. Что ж, небось, присмирел татарин?» «Какой черт присмирел? Попутало его нелегкое. Видно, что в башке-то амуниция не в порядке. Не принял дело рассудком. Вишь, бестолковый какой. Ему говорят, кажется, по-русски, а он еще ломается. Да где ему своим поджарым народом идти, так сказать, на какой-нибудь гренадерский батальон? Нам-то, правда, волю и потешиться не пришлось. Налетит, бывало, какой-нибудь побойчее, вот и думаешь, дай-ка для смеха с ним поиграть маленько, да и щелкнешь в него пальцем, а смотришь, он собак-то уж и лежит».